Глава 31. Александр. «Полин, я тебе завтра перезвоню, ладно?» — улыбается в трубку Оксана. «Саша вышел из душа, нам пора выезжать». Скидывает звонок и, встав с дивана, непонимающе смотрит на меня. «Что ты спросил, любимый?» «Зачем тебе Шенген?» — чеканю каждое слово. «Какой такой Шенген?» — хмурится она. «Ты о чем?» «Я слышал, как ты только что сказала, что у тебя проблемы с Шенгеном». Сверлю ее взглядом. Оксана несколько раз моргает и прыскает со смеху. «Солнце, у тебя не только обоняние пропало, но и слух, видимо». Смеется на всю комнату. «Я сказала Полине, что у меня проблемы с рентгеном. Я же ходила на днях на повторный снимок, помнишь? Легкие еще не восстановились после болезни. Поэтому доктор порекомендовал мне пока что отложить поездки в жаркие страны». Подходит ко мне и обнимает за шею. «Шенген тоже мне!» Встав на цыпочки, целует в губы. «Иди, одевайся, а не то опоздаем». «Извини», обнимаю ее. «Не знаю, что на меня нашло». Через полчаса входим в рестораны и первым делом направляемся к имениннику. «Василий, с юбилеем!» Жму ему руку и перевожу взгляд на Оксану. «Знакомься, это Оксана». «Саша много о вас рассказывал». Широко улыбается он, приобнимает Оксану и резко меняется в лице. Кашляет, трет нос и выдавливает. «Проходите за стол». «Что с ним?» Идя по залу, шепчет Оксану. «Да ничего», пожимая плечами. «Поперхнулся просто». «А ну-ка, постой!» — смотрю на ее шею. «У тебя на шее грязь какая-то!» «Ой!» — хохочет она. «Видимо, после процедуры осталось. Убери, пожалуйста!» Вытираю грязь. Подходим к столу. Садимся на свободные места и здороваемся с людьми. Я замечаю, как блондинка, сидящая рядом с Оксаной, прикрывает ладонью нос, а другая странно косится на нее. «Добрый вечер! Меня зовут Оксана, а вас?» — обращается она к блондинке. «Милана», — произносит девушка с таким видом, как будто возле ее лица держат дохлую жабу. «Приятно познакомиться». С лица Оксаны медленно исчезает улыбка. Она поворачивается ко мне и наклоняется к уху. «Саш, почему они так странно смотрят на меня? Это знакомые твоей бывшей жены, да?» «Я же говорила, что мне не стоит ехать сюда. Знала, что люди не поймут. Вы же только-только развелись, а ты уже с другой пришел». «Тебе просто кажется». Глажу ее по спине, обтянутой красным шелковым платьем. «Расслабься и наслаждайся вечером». Не успеваю договорить, как блондинка встает, берет сумку, идет в другой конец стола, садится на свободное место и, бросив недовольный взгляд на Оксану, пододвигает к себе пустую тарелку. «Ну да, конечно», — приступая к еде, усмехается Оксана. «Будешь еще рассказывать, что меня здесь рады видеть. Они смотрят на меня, как на врага народа». «Я сам не могу понять, что происходит. Почему люди от нее буквально воротят нос? Одна женщина пересела, вторая отвернулась, третья с отвращением смотрит в свою тарелку и держит на весу вилку с ножом, как будто ей что-то мешает начать есть. Я замечаю, как по залу идет адвокат, с которым мне нужно обсудить кое-какие моменты, касающиеся завтрашнего суда. Милая, я ненадолго. Выйдя из-за стола, говорю Оксане и подхожу к адвокату. Задаю ему несколько вопросов и получаю довольно исчерпывающие ответы, которые радуют меня. «Жаль, что вы не смогли вести это дело лично». С досадой изрекаю я. «Я только вчера прилетел из отпуска, поэтому, увы, сам не мог. Но я порекомендовал вам отличного адвоката, и я уверен, что с ним вы добьетесь желаемого результата. Как я понимаю, машина для жены была куплена как раз в тот период, когда вы брали кредит в банке. Плюс, через какое-то время вы занялись строительством пристройки к дому. Вот на это якобы и ушли кредитные деньги. Вы можете смело настаивать на том, что все средства были потрачены на семейные нужды», — ободряюще хлопает меня по плечу. «Не волнуйтесь, Александр Романович, вашей бывшей жене будет сложно доказать обратное. Скорее всего, у суда возникнет вопрос, почему на покупку машины был взят потребительский кредит, а не автокредит, который, пожалуй, выгоднее. В таком случае можно смело ответить, что деньги нужны были не только на машину, но и на строительство той самой пристройки. И именно поэтому вы с супругой приняли решение взять один потребительский кредит на все. Ну и плюс банк предложил вам хороший процент. Это факт», – подмигивает он и кивает на стол. «Давайте забудем про дела и как следует расслабимся. Еще по поводу угроз бывшей жены. Задерживаю его на минуту. Если я найду доказательства того, что она меня заказала, то вы возьметесь за это дело?» «Безусловно!» «Отлично!» – жму ему руку. «И да, спасибо, что ваши люди помогли решить вопрос с аварией. Все обошлось малой кровью, и страховая выплатила без задержек. Машину уже забрал из ремонта. Рад, что оказался вам полезен». Он разворачивается, но резко застывает на месте, как будто что-то забыл. «Кстати, Александр Романович, дочь мою сможете завтра принять? У нее с зубом беда». «Не вопрос. Завтра пусть подходит во второй половине дня». «Спасибо». Не успеваю отойти от адвоката, как ко мне подбегает Оксана, хватает за руку и тащит к выходу. «Что случилось? Куда мы идем?» «Читай». Краснея от злости, сует мне мобильник и распахивает дверь на улицу. Выхожу на крыльцо и читаю сообщение от абонента «Спа-салон Венеция Лайф». «Оксана, добрый вечер. Мне только что сообщили, что сегодня произошло в моем салоне. Не могу отойти от шока и не могу понять, что такое вообще допустили. Девочки, которые наполнили грязевую ванну навозом, уже уволены. Приношу вам свои извинения и готова компенсировать эту неприятную ситуацию. Можете приехать лично ко мне в любое удобное для вас время, и мы с вами подберем ряд процедур, которые для вас будут абсолютно бесплатными. С уважением, Карина». «Навоз?» В шоке смотрю на Оксану. «Кто? Зачем?» «Откуда я знаю?» – рявкает она. «Теперь понятно, почему все так шарахаются. От меня, наверное, несет, как от бочки с навозом. Вон!» – трогает волосы. «Я его даже не весь смыла, потому что торопилась и наспех приняла душ!» – поджимает губы и пищит. «Ну что за люди? Как они посмели?» – всхлипывает она. «Где это видано, чтобы в спа-салонах обмазывали клиентов навозом? Это что, шутка такая?» «Да кто так шутит, Оксан?» Возмущаюсь я, и тут в мою голову словно пулей влетают слова Даши, которые я услышал благодаря жучку. «Мы с Маринкой тоже хотим работать. Там же просто спа-салон. В этом нет ничего криминального. Чистые полотенца положить в кабинет, грязные отнести в прачечную, приготовить халатики для посетителей, чай им налить после процедур и все такое. Ничего сложного». «Как выглядели эти работницы салона?» – закипая от злости, спрашиваю я. «Да обыкновенно», – шмыгает носом. «Та, которая привела меня в грязевую ванну, была в маске и в халате». «Волосы рыжие?» «Не знаю. В шапочке была. Видно, что молодая совсем. У нее еще ухо серьгами утыкано». Перед глазами сразу появляется образ дочери, у которой все ухо, черт возьми, утыкано серьгами. «Дашка!» Цежу сквозь зубы. Мы уехали домой, ни с кем не попрощавшись. Весь остаток вечера я не находил себе места. Я был в ярости от поступка Даши. Позвонил ей, чтобы строго отчитать. А она мне в трубку. «Прости, пап, что в ванну твоей любовницы не высыпала лепестки роз и не помассировала ей плечики». Съязвила она и злобно прошипела. «За маму я любого порву, понял? Сначала треплешь ей нервы, А потом удивляешься, почему от твоей Оксаночки воняет дерьмом. Скажи спасибо, что я не утопила ее в этом навозе. В следующий раз точно не удержусь. Это был детский и очень грязный поступок, прикрикнул я. Детский? А как по-взрослому будет, пап? По-взрослому это вешать на маму свои долги? По-взрослому это не приходить к дочке на выпускной? Спросила она и с обидой добавила. Твои поступки гораздо грязнее моих. Ясно? Иди к своей вонючке. Усмехнулась напоследок. Заждалась уже, наверное. Набираю полную грудь воздуха, медленно выдыхаю и подношу к уху телефон, чтобы послушать, что сейчас происходит дома. Все хорошо, мам. Раздается голос Иры. Суд уже завтра, да. Ой, давай больше не будем его обсуждать, ладно? Вздыхает она. Почему ты никак не можешь успокоиться? Не нужно за меня переживать. Ушел к другой, ну и флаг ему в руки. Думаешь, я тут слезами обливаюсь? Поверь, он скоро локти будет кусать. Я такое узнала о его любовнице, что волосы на голове дыбом встали. Когда Саша поймет, что из себя представляет эта Оксана, то, боюсь, спустит ее с лестницы. Да, есть у меня один компромат на нее. Потом покажу. Ладно, мам, я спать. Завтра вставать рано. У нее действительно что-то есть на Оксану? Удивленно вытягиваю лицо. Я думал, что Ира соврала мне, чтобы шантажировать этим. Но сейчас она с уверенностью говорит матери о компромате. Странно все это. Что это может быть?